легче. Проще, уже не кажется так бесконечным без тебя. Ольга Бузова. Мало половин. Мало половин, мало, мало половин. Мало половин, мало, мало половин. Бузова – знаменитость в режиме 360 градусов. Официально лучшая участница бесконечного реалити-шоу «Дом-2» – еще один расхожий символ всего плохого в российской поп-культуре. Телеведущая, актриса, писательница. Ее главным проектом всю дорогу была она сама. Ее биография, отношения, вкусы, тело в конце концов. И в эпоху Инстаграма и видеоблогов она логичным образом расцвела. Песни Бузовой – такая же часть ее тотальной персоны, как, например, собственный ресторан или криптовалюта. И уж точно менее важное, чем Инстаграм. Музыку Бузовой ненавидят, ну или любят, потому что это Бузова, а не потому что это музыка. Лучшее доказательство, чему мало половин. Главный хит певицы намертво привязан к ее травматичному расставанию с футболистом Дмитрием Тарасовым и к разнообразным высказываниям о роли секса в жизни женщины. А между тем, сочинили его ведущие поп-авторы нового поколения. Эстрадный рэпер СТ и композитор-продюсер Роман Бестселлер, который упаковал хрестоматийную строчку про мир других мужчин в модный микрохаус имени Ивана Дорна. Александр Степанов, СТ, автор текста. Все получилось очень красиво. Мы ужинали у Оли 2 января, отмечали новый 2017 год. Я, моя жена, Соль и Оля. На тот момент у нее уже была выпущена песня «Под звуки поцелуев». Оля нам рассказывала, что она хочет петь, делать ставку на музыкальную карьеру. И я ей в тот вечер предложил: давайте я напишу хит. Мне хотелось это сделать. Оля тогда развелась с мужем, и у нее все песни получались в духе «Я снова просыпаюсь одна», ну и все дела. Я Соль сказала, что в нашей Соле песне ей нужно перестать рыдать, что Оле пора быть сильной и независимой. Поэтому в «Мало половин» лирическая героиня Оли открывает мир других мужчин. Все, отплакала, отревела, пора жить дальше с новыми силами. Писать песню было здорово. Я чуть-чуть побыл Олей Бузовой. А для того, чтобы писать от имени женщин, надо просто понимать женщин. Олины песни абсолютно отображают то, что происходит у нее в жизни. Слушатель понимает это, понимает, о чем она поет, и слышит, что сочетание ее музыкального образа и содержание песни никак не противоречат друг другу. Ты веришь и сопереживаешь. Я хочу верить, что слушательницы в этих песнях слышат, что они не одни такие, посвятившие себя в определенный момент мужчине, а потом оказавшиеся, скажем так, в сложной семейной ситуации. Что есть какие-то сложности, и что из любой сложности есть выход. Мне кажется, что история и песня Оли для них в этот момент являются своеобразной поддержкой. Я считаю, это один из главных показателей хита, когда на него делают пародии, мемы. Просто песня становится народной, люди начинают, как это сейчас модно говорить, хайповать. Кто-то паразитирует, кто-то дает свою версию. Даже негативная реакция – это, конечно, плюс. Ну и вообще, прошло уже несколько лет, мы до сих пор обсуждаем «Мало половин». Это очень большой хит, и я рад, что я его написал. Сонграйтерский рынок в России устроен по-разному. Есть большая коллегия авторов, которые просто высылают 10 демок на плюс-минус один мотив. Ну и артист выбирает, нравится ему или нет. В результате мы иногда видим, что у трех певиц выходят три фактически одинаковые песни, потому что они покупают их у одного автора. Мне же интереснее работать больше как психологу. То есть, чтобы песня отображала проекты артиста. Для меня, как для музыканта, написание песен для других артистов – это творческая задача, позволяющая раскрыться по-новому. Я не могу написать песню для СТ и отдать ее Оле Бузовой. Или, например, написать песню для Оли Бузовой и отдать ее СТ. Конечно, я на этом еще и зарабатываю, но я это делаю в том числе для души. А «Мало половин» я Оле подарил. Интервью брал Андрей Клинт в 2020 году. Роман Мясников, роман-бестселлер, композитор, саунд-продюсер. Мне всегда нравилась русская поп-музыка конца 90-х, начала нулевых. То, что делал в лучшие свои годы Павел Есенин для Шуры, для Александра Маршалла, для Хай-Фай. Я ему очень респектую, и наверняка он в чем-то на меня повлиял. И вот я написал музыку с такими как раз есенинскими клавишными переборчиками. Я тогда развелся с женой, у меня было очень много впечатлений, и я их в музыку выплескивал. Ко мне пришел Саня СТ и говорит: у меня тут есть песня, хочу своей подруге написать. У нее такая тяжелая житуха. И он мне напевает припев. Я говорю: слушай, классный припев, только давай гармонию чуть изменим. Сейчас я найду набросок, ты офигеешь. Нахожу, он офигевает. Говорит, только надо менять аккорды. Я говорю, не, братан, в этом наброске ты ни одного аккорда менять не будешь. Давай мы лучше поменяем твою мелодию чуть-чуть под него. Ну и получилась песня. Я несколько пропустил момент взлета Ольги. Когда пришел на Дом-2 выступать, то даже не знал, как она выглядит. Она говорит, мы с Сашей Исти скоро к тебе на студию придем. И тут я понимаю, что, скорее всего, именно она его подруга. А потом я уже узнал, как много людей Бузову слушают и ценят. И вообще, честно говоря, не особо слежу за происходящим вокруг. Так можно потерять себя. Иногда стоит и самоизолироваться. После работы с Ваней Дорном я получил вес как творческая личность, как экспериментатор. Это очень крутой имидж, честно. С другой стороны, люди же мыслят шаблонно. О, этот чувак делал Ивана Дорна. Значит, к нему надо прийти, чтобы он сделал еще одни бигуди. Они же не понимали, что я могу делать абсолютно все. И рок, и джаз, и фанк, и хаус, и хип-хоп, и саундтреки киношные. После «Мало половин» мне намного проще. Стали приходить новые артисты с понятными и конкретными запросами. И получают они в итоге то, что хотят. После коллаборации с Джа Халибом стали приходить хип-хоперы. После «Дневника Хача» третий тип исполнителей, и со всеми мы пишем музон. Блок Хача, блок Амирана Сардарова, который с недавних пор еще и поет. Роман бестселлер, сделал вместе с ним две песни. Ну, в общем, они счастливы, я тоже. Ведь круто быть разным. Интервью брал Сергей Мудрик в 2019 году.